что готова была скорее разрушить свое здоровье, чем осознать его. Откуда у людей берется такой страх проявить свой гнев? Он берет свое начало в детстве, когда скрывается от родителей и других взрослых из-за боязни наказания. Третье. Гнев обращается на социально приемлемые цели. Люди, которые ненавидят всех евреев, или всех черномазых, или всех русских, или всех интеллигентов, нашли выход для своей подавленной враждебности, когда их приучали к тому, что они никогда не должны испытывать гнев в отношении своих близких, они пришли к выводу, что оправданно и необходимо выражать его в отношении возмутителей спокойствия. Нацисты, которые сжигали сотни тысяч людей в газовых камерах, несомненно, стали бы отрицать, если бы им сказали, что они враждебны к своим матерям, детям и женам. Мало кто может так правильно рассуждать о добродетелях материнства и милосердия, о любви к родине, как те, кто объединяется в тайные общества для того, чтобы угрожать жизни тех, на ком они срывают свой подавленный гнев. Никто не подвержен так иррациональным, расовым, религиозным и этническим предрассудкам, как тот, кто рос, подавляя в себе это чувство. Никто меня не пугает так, как ребенок, который на все отвечает мне «да», «я слушал» или «да, я сделаю так» и ведет себя как вежливый автомат, потому что такой ребенок может оказаться потенциальным фанатичным экстремистом. Четвертое. Подавленный гнев может неожиданно разразиться насилием. Некоторым людям удается так глубоко вытеснить свой гнев, что эта часть их натуры становится для них полностью недосягаемой. Если у вас есть чувства, о которых вы ничего не знаете, вы не можете ими управлять, и они превращаются в пороховой погреб, который может взорваться в любую минуту. Когда кто-либо совершает бессмысленное насильственное преступление, это оказывается обычно ужасным ударом для тех, кто знал этого человека раньше. Сосед говорит: «Я не могу поверить, что это сделал действительно он. Это был всегда самый благовоспитанный, самый вежливый ребенок в округе». Учитель отмечает: «Он всегда относился к матери с большим уважением, чем другие дети». В течение ряда лет я встречалась с группами бывших заключенных в Центре социальной реабилитации в Нью-Йорке. Многие из них боялись, что их дети тоже станут преступниками. Они рассказывали мне, что привело их к преступлению. Большинство из них были жертвами ужасной депривации во всех аспектах их жизни. Их отвергали и общество, и родители. Большинство подвергались физическому насилию. Их пороли ремнем, хлыстом или кнутом за малейшее преступление, провинность. Те же самые взрослые, которые их истязали, говорили им: «Твоя душа будет гореть в аду, если ты будешь продолжать так плохо себя вести». Типичным ответом в наших беседах было: «Я знал, что я дурной ребенок, которого следует наказывать. Если я сердился, я был плохим». Эти бывшие заключенные были потрясены, когда я сказала им, что вполне нормально ненавидеть брата или сестру, или родителей, или даже собственного ребенка. А когда я призналась им, что иногда была готова швырнуть на другой конец комнаты своего собственного младенца, когда он кричал 4 часа без перерыва, они смотрели на меня широко открытыми от ужаса глазами. Ведь им внушали, что каждый, кто испытывает подобные чувства, не может считаться человеком. Один бывший заключенный, которого оставили младенцем на ступеньках дома и который поменял 15 приемных родителей, пока не попал в возрасте 13 лет в ремесленную школу для бездомных детей, участвовал в вооруженном ограблении, во время которого был убит человек. Он провел в тюрьме 28 лет. Я встретилась с ним через 5 лет,